Глава 18. Мне надо было подумать. Не было никакой ясности с моим появлением в 380 году, да еще в египетской пустыне. Смешно, если в 380 году, то не все ли равно где? В глубине души, в самой-самой глубине, я изредка вздрагивал. А вдруг? Все. Вдруг это навсегда? Я находился здесь, хоть душа и отказывалась воспринимать это как факт. Я разговаривал с монахом-пустынником Феодосием. Я задавал ему вопросы и получал ответы. Даже пытался разобраться в этих ответах. И они мне даже нравились. А дальше что? Вдруг навсегда? В пустыне, в пещере, при лампаде? С гуманитарным образованием, менеджер по рекламе. Что и кому рекламировать? Мне что, предлагается стать монахом? В 380 году? Уму непостижимо. Дикость. Мало мне было своих метаний и сомнений. О, нет, нет. Я заметался на шкуре, постеленной на каменном ложе. Господи, вслух произнес я и не узнал своего голоса. Господи, за что мне это? Почему? Ответь, это несправедливо. Так или примерно так, причитая, я метался на койке минут 15 и не заметил, как провалился в сон. И вдруг там, во сне, я помчался по какому-то темному коридору, который становился все светлее и светлее по мере моего довольно быстрого продвижения по нему. Сердце мое замирало, потому что я не знал, куда лечу. Не было ни радости, ни ужаса, ничего. Только замирание сердца. Я резко затормозил и вдруг увидел белый потолок, а на нем лампы дневного света. Мне пришлось снова зажмуриться. Я дернулся, набрал воздуха в легкие и ощутил резкую боль во всем теле. Я хотел пошевелиться, но не смог. Тогда я сделал над собой титанические усилия, открыл глаза. «Доктор! Доктор!» — услышал я голос моей бывшей жены. «Доктор! Он, кажется, приходит в себя! Сева! Сева! Ты слышишь меня?» Я хотел ответить, но не смог. Кажется, у меня в горле торчала трубка, и весь я был увешан какими-то проводами и датчиками. Я даже не мог долго держать глаза открытыми. Сквозь суживающиеся щелочки глаз я видел расплывающееся и уплывающее вдаль лицо моей бывшей жены. «Не обольщайтесь, милая», — услышал я мужской голос. «При таких травмах, как у него, это почти невероятно. Даже если он придет в себя, вряд ли останется полноценным человеком». Видимо, эти слова принадлежали доктору. Я услышал, как моя бывшая жена всхлипнула. «Сева», — повторяла она, — «Севочка, что же ты наделал?» «На вашем месте я бы пошел отдохнуть. Вы не выходите из отделения уже месяц». «Месяц», — подумал я, — «не может быть. А как? Как я оказался в реанимации?» От боли и недоумения я застонал. Или мне показалось, что я застонал? С таким же успехом я мог бы сказать себе, что я закричал. И вспомнил. Кафе, двух теток, свою злость, желтый свет светофора, джип, удар. Я снова попытался закричать и провалился во тьму.